Глава шестая. К свету. Эта проклятая пуля вновь и вновь вылетала, как черт из адского пекла. И с каждым разом кажущегося все толще пистолетного ствола. Вновь и вновь. Раз за разом, и каждый раз я совсем чуть-чуть на какую-то миллионную долю мига не успевал убрать голову с ее пути. Опять и опять отвратительно шелестяще. Рукотворное и свинцовое чудовище, как бешеный конь копытом, прибольно лупило меня в левую часть лба на дюйм выше внешнего края глаза. Удар, боль, тьма. Это ядрешкин корень кино начиналось по новой. Пока в один прекрасный момент до меня вдруг не дошло, что это все не по-настоящему. Что мозг, запомнивший последний момент перед тем, как нырнуть в спасительное забытье, теперь таким же вот жестоким образом ищет связь с заблудившимся во тьме сознания. Трансляция неприятного момента в миллионный, наверное, раз вновь началась, я даже уже с нетерпением поджидал знакомых примет развития сюжета. И тут неуловимо, как это здорово умеют делать мастера спецэффектов с телевидения, все изменилось. Пуля никуда не делась, опять зараза, как черт из табакерки, выпрыгнула из толстенного дула, но вместо, чтобы миллисекундой спустя бить меня по лбу, продолжила полет. Пробила обшитую кожей доску кареты и, изменив форму, сплющившись в неопрятный блин, ударила дремлющего на диване внутри дормеза русоголового молодого чиновника в голову на дюйм ниже затылка. «Герман!» — рявкнул, вытаращив блекло серо-голубые глаза, седой слуга на немецком, и подхватил валящееся прямо ему на колени умирающее тело. — Что это? Что с тобой? Большими с раздутыми артритом суставами руками Гинтер принялся ощупывать залитую кровью голову молодого хозяина, не замечая, как тяжелые багровые капли падают на старое потертое пальто. Пока раненый вдруг не выгнулся дугой, словно пробитый насквозь электрическим зарядом, не вздышал, судорожно, словно едва-едва вынырнул с глубины и торопился наполнить горящий от удушья легкий живительным воздухом. Не открыл глаза, не взглянул, ничего вокруг не узнавая, на смеющегося от радости прибалта. И в тот же миг я понял, вспомнил, осознал, что это меня зовут теперь Герман Густавич Лерхи, потому что безымянный пацан с таежной заимки сделал то, что не удалось трактовым душегубам, и что промыслом моего небесного начальника и должно было случиться 2 года назад, он все-таки убил моего Герочку. Наверное, я плакал, не знаю и врать не буду. Знаю только, мог бы чувствовать тело, догадался бы в этот миг или минуту, где именно расположены глаза, рыдал бы и слез не стеснялся. Пусто было, грустно и одиноко, и так жалко этого молодого, этого бестолкового немчика, что какому-то месту в душе, видимо, где сердце было невыносимо больно. И тут на меня хлынула его память. Немыслимый калейдоскоп, наполненный картинками, звуками, запахами и ощущениями, хоровод мыслей, впечатлений, целая армия прежде незнакомых лиц. Промелькнули детские страхи и юношеские мечтания. Китайским шелком скользнуло мимо воспоминания о первой влюбленности. Буквы, все прочитанные когда-либо книги, газеты и письма, русские, французские, немецкие тексты, короткая вспышка ярости, горечь обид, восторг успехов. Ужас лишившегося тела, разума и постепенное привыкание, узнавание поводыря. Осторожное любопытство, удивительное открытие после изучения чужой памяти, понимание и привязанность, дружба. Потом, словно эту мысль кто-то попросту в меня вложил, а осознание истины, Господь всего лишь исправил свою ошибку. Этого не должно было быть. Герочка должен был быть уже мертв, когда мою душу поселяли в его тело. Именно я. Моя неуемная жажда жить, мое нетерпение, моя искренняя пылающая комета вера изменили божественный план. Я не должен был его узнать, не то чтобы еще и подружиться, сродниться с ним. Все должно было пойти не так, вот что я понял. Все, что я успел натворить в губернии, с большой долей вероятности было бы сделано совершенно иначе, если бы с самого начала, с 19 февраля 1864 года, я был один, лишенный безотказного советчика, более активно искал бы неминуемо нашел соратников и верных друзей, поступал бы иначе, иные принимал бы решения, которые привели бы меня к иным результатам. Бог ошибся. Вот что я понял. Я захватчик, оккупант и завоеватель чужого тела. Именно я распоряжался им все эти 2 года. Ведь и мозговой партизан каким-то образом умудрялся влиять на совершаемые мною действия. Уж мне ли не помнить его приступов ярости и вожделения? И, конечно же, я чувствовал отголоски его восхищения, безмерного уважения и преклонения перед волей, умом и мудростью великой княжны Елены Павловны. Да, чего уж там. Ведь и душевный трепет при общении с царем принадлежал ему, а не мне, старому прожженному цинику из неведающего авторитетов века. Нежно, как лучшего друга, я укутывал память о Германе в саван своего горя. Перебирал, откладывал, сортировал, словно экспонаты своего личного музея, лучшие моменты нашей с ним жизни, подаренные мне кем-то более могущественным, чем даже всемогущее провидение, 2 удивительных глаза. Потом этот варвар и коновал, я имею в виду колыванского городового врача Самовича, сунул мне под нос смоченный наштрем платок. Я дернулся, застонал и, говорят, даже открыл глаза. Не помню, чтобы что-то успел разглядеть. Такая боль пронзила, что я немедленно вновь укрылся от нее в беспамятстве. Только теперь без видений и грустных мыслей. Кажется, приходил я в себя еще раз, пытался даже разлепить веки, но что-то, какая-то мягкая тяжесть, вызывавшая острые приступы боли в голове, ощутимо давила. Наверное, ее как-то можно было все-таки преодолеть, но сил на это совершенно не нашлось. Слышал звуки шагов, кто-то совсем рядом разговаривал, казалось, даже ругался, кто-то знакомый, с кем-то чужим и недобрым. И, видно, усилие, необходимое для распознавания невидимых господ, оказалось чрезмерным и опять утонул в мире без снов. Вернувшись другой раз, обнаружил, что мир вокруг качается. Точно знал, что лежу, укутанный по самый подбородок теплыми и уютными шкурами. Сверху изредка падало что-то холодное и мокрое. Глаза легко удалось открыть, но облегчения это не принесло. Надо мной качались и двигались серо-белые бесформенные пятна в коридоре из чего-то не имеющего четких границ, черного. Я огорчился было, подумав, будто бы умираю, но тут же почувствовал, как мороз щиплет щеки, как знакомо пахнет овчинами и конским потом. Успокоился, порадовался отсутствию прошибающей череп, как раскаленный гвоздь боли, и убаюканной качкой уснул. И, наконец, однажды, открыв, самому себе поразившись, как легко вышло, глаза, понял, что я дома. Честно говоря, особо вертеть головой опасался. Тело, приученное болью к воздержанности в лишних движениях, отзывалось на усилие вяло, без энтузиазма. В поле зрения был только небольшой кусок моей, несомненно, моей, неужели я свою спальню не в состоянии узнать, комнаты, искорки вспыхивающих в косом солнечном луче пылинок и грустный молодой господин в пенсне и с бородкой, сидящий на приставленном к изголовью табурете. И я этого неизвестно, о чем таком неприятном задумавшемся человека, вспомнил. Да, так этому рядовому, в общем-то, событию обрадовался, что, разом позабыв о ранении и упадке сил, улыбнулся и резко повернул голову в его сторону. Что ж, нужно признать, это я погорячился. Зря только напугал этого замечательного человека. Хотел поприветствовать знакомца, выразить уверенность, что, раз возле меня столь славный доктор, все сомнения в моем скором выздоровлении отпадают, а вместо этого громко скрипнул зубами и застонал. И вместо доброжелательной улыбки доктор медицины Фердинанд Юлианович Маткевич обнаружил на моем лице гримасу нестерпимой боли. «Ну-ну, голубчик!» Доктор вскочил, нагнулся ко мне ближе, прикладывая к щеке приятно прохладную ладошку. «Ну-ну, все, теперь будет славно!» И, разглядев, как я пытаюсь сухим языком смочить пересохшие губы, крикнул, полуобернувшись, как я помнил, в сторону двери. «Эй, кто там? Воды?» Мне ли не узнать характерную шаркающую походку моего слуги? Вот разглядеть как следует не удалось, проклятые глаза отказывались фокусироваться на чем-то дальше метра, да и не нужно это было. Я и так был уверен, что кувшин живительной влагой принес Апанас. «Здравствуйте, Фердинанд Юлианович!» Неимоверным усилием воли заставил себя не вскрикнуть, когда кожа на лице от движения челюсти натянулась и в рану на лбу словно плеснула раскаленным железом. «Да это вам здравствуйте!» — обрадовался врач. «Вы, Герман Густавович, молчите лучше. Вам пока не стоит много разговаривать. Вы и так, знаете, нас изрядно перепугали». Хотя вопросительно вскинуть брови, убедился, что и простейшая мимика мне пока недоступна. Оставалось надеяться на догадливость доктора. К слову сказать, это именно я назначил сравнительно молодого, 35-летнего доктора медицины, надворного советника и городского врача Маткевича инспектором врачебного управления губернии. Поприсутствовал однажды на их заседании, послушал псевдонаучный бред, который несли некоторые из этих как бы заслуженных деятелей медицинских наук. Унял Герасика, требующего немедленно всех казнить извращенным способом, и на завтра же вызвал Фердинанда Юлиановича к себе в кабинет. Показалось, он единственный, кроме меня, кто, не скрываясь, сморщился от очередной благоглупости своих старших коллег. Поговорили. Я ему посоветовал немедленно связаться с господином Дионисием Михайловичем из Бийского окружного отделения больницы, тоже назначил инспектором, чтобы молодой, интересующийся новейшими открытиями в науке, недавний выпускник Московского университета имел право дрючить погрязших в собственной невежественности местных как бы врачей. Оттого и был несказанно рад обнаружить господина Маткевича возле себя. А не скажем. Не к ночи вспомнить окружного врача Гриценко, который однажды мне ножевую рану на ноге пользовал. Слава Всевышнему, я хотя бы ходить мог после этого издевательства над живым губернатором. Еще бы Самович догадался вас, голубчик, перед поездкой опиумной настойкой напоить. Мы уж не чаяли, что вы проснетесь. И так, знаете ли, и это к с вами, но теперь все славно станет. Теперь, коли Господу будет угодно, поправитесь. Улыбаться оказалось не больно. Я улыбнулся. Он еще что-то такое специфическое, одним медицинскими терминами, мне рассказывал. А я прикрыл уставшие от избытка света глаза, растянул губы душой и слушал, просто наслаждаясь звуками человеческого голоса. Так как-то незаметно и выснул. Громко хлопнула дверь. Благо, я уже не спал, а пребывал в этом подвешенном на границе сна и яви состоянии, когда еще видятся какие-то образы, но четко осознаешь их нереальность. — Голубчик, что же ты вы? — это доктор Маткевич. Учитывая, что за не весь сколько времени он единственный человек, голос которого я вообще слышал, не узнать было бы странно. — Какой я вам надворный советник! К черту дьяволу, голубчик! А это был кто-то новый, эдакий густой, пронизывающий до костей, вибрирующий баритон, я бы запомнил. — Это у вас в палатах, я, сударь мой, вам, голубчик, а здесь, извольте, ваше превосходительство. — Иван Григорьевич, здесь раненый, а вы... — Что из-за Иван Григорьевич? Да еще генерал? — Почему, не знаю. Пора было открывать глаза и пытаться разглядеть того, кто все-таки сумел вывести из обычного равновесия добрейшего доктора Маткевича. — Да он и не спит, — обрадовался незнакомец. — Ну, сами же посмотрите, вон веки дрожат. Господин Лерхи, вы меня слышите? — Ваше превосходительство, его превосходительство серьезно ранен. Я сам настоятельным образом запрещаю вам его как-либо волновать. И, кроме того, имейте в виду, господин генерал-адъютант, Герман Густавич пока не в силах разговаривать. — Да что ж вы все тут? Тут его превосходительство позволило себе использовать некоторые фразеологизмы, связанные немногочисленными междометиями и союзами, от которых принято беречь уши детей и дам, но без которых приказы и распоряжения на строительствах и в армии, или на флоте выполняются почему-то заметно менее расторопно. Там уже объявлено. В газетках пропечатано, в скорость уж прибыть должны, а у него тут ни губернатора нет, ни исправляющего должность. Видимо, был вечер. Об заклад готов биться. Но вряд ли этот громогласный матерщинник пришел к постели тяжелораненого ночью. Тем не менее, на тумбочке моей кровати уж горела керосиновая лампа, не способная, впрочем, осветить большую часть спальни. Так что остановившихся у порога спорщиков видно было совершенно отвратительно. Ну, так и разбирались бы с секретарем его превосходительства. Доктор, едва достающий до плеча высокому незнакомому генералу, продолжал в меру своих сил пытаться защитить мой покой. Или в магистрат сходите, что касается господина Фризеля. Так мне представляется, весь город, кроме господина Катанского, знаете, наш любезный Павел Иванович, не обретается. — Развелит у себя бардак! — рявкнул Иван Григорьевич, почему-то тыча пальцем левой руки в невиноватого меня. — Интриги, к черту дьяволу, заговоры! И это что, так не вовремя геройствовать полез? — Герман Густавич, как вы себя чувствуете? — не слушая распалившегося, не весь откуда взявшегося начальника, нагнулся ко мне доктор. — Как я себя чувствую? — Ядрешкин корень! Так, словно меня неделю били ногами и только по счастливой случайности не убили. Как я себя чувствую, если любое движение вызывает такой прострел боли, что белый свет немил становится? Кто это? — невнятно спросил я, стараясь не двигать губами. Получилось совсем негромко. — Это ваше превосходительство и его превосходительство, генерал-адъютант свиты Иван Григорьевич Сколков. — А-а-а! Точно, как же я мог забыть? Мы ж даже кортеж его на тракте встречали, вместе с парой других караванов стояли на обочине, ждали, пока карета этого царского посланца в сопровождении полусотни кавалеристов промчится мимо. Что он? Он в смятении, Герман Густавович, ничуть не стесняясь подошедшего совсем близко генерала, хмыкнул Маткевич. Днями манифест вышел, что, дескать, цесаревича нашего Николая Александровича государь наместником Западной Сибири назначил. Вот бы даже кортеж великого князя уже ныне из Тюмени выехал, а здесь и встречу должным образом организовать некому. В магистрате и паника господин Фризель продолжает прятаться от майора Катанского, а вы... — Ах, как вы, дорогой Герман Густавович, не ко времени безумствами своими занялись! — вскричал Сколков и рубанул в воздух рукой, лишенной кистью и перемотанной бинтами. Что с ним? Пушечное ядро, я полагаю. Кисть удалили неудачно. Это давно было, — поморщился генерал. При Альме еще. Не зарастает, зараза, как следует. Я уж такого от этой врачебной братьи натерпелся. Даже здесь, у вас, в Томске. Уже тот самый господин Маткевич осматривал. Ну, это пустой. Как мы станем государя цесаревича нашего встречать? Вот что важно. Гадство. Какая все-таки неудобная у Миши фамилия. Никак ее не выговорить, не тревожа мышцы лица. Не получается, пришлось терпеть. — Ну и что это значит? — вскинул брови генерал. — Чем ваш секретарь нам помочь в силах? — Катанский. — Отстранить на время, вернуть Фризеля. — Почему не Омск? — Невнятно получилось. Я так старался, дважды повторил, а не вместо, чтобы все объяснить, почему нового наместника должны встречать в Томске, а не в административной столице Западной Сибири, Омске, затеяли обсуждение возможности как-то унять пыл жандармов, чтобы вернуть на свой пост Павла Ивановича. Пришлось, привлекая внимание доктора, громко застонать и, рискуя потерять сознание от боли, чуть не кричать: «Почему не Омск?» «Ну-ну, голубчик», — закудактал врач, — «вам нельзя волноваться, полюбуйтесь, ваше превосходительство, что вы наделали?» Цесаревич избрал Томск местом своего пребывания, — угрюмо выговорил Сколков. К тому времени я уж прикрыл веки, не в силах терпеть режущего глаза света, так что выражение лица личного порученца царя мог только догадываться.